Да и Любавины яростно принялись за дом. Через полторы недели сруб был готов. Иван работал с плотниками, отпросился на неделю у Родионова. Ворочил бревна, накатывал ряды, тесал, пилил. Настолько ушел в дело, что забыл все на свете, даже Марию. К дню, когда надо было платить, Пашка привез Гриньку рано утром. Гринька походил вокруг дома, постучал обушком по бревнам, сказал: «Ничего, ребятишки, на наш век хватит. Давайте платить». Раскатали сруб, выволокли бревна на берег и к вечеру сплотили плот. «Завтра суточка тронемся, а сейчас спать», — распорядился Гринька. «Пить с плотниками не вздумайте, дома выпьем. Тогда я пойду на плот спать, а то они меня соблазнят, гады», — сказал Пашка. «Я слабый на это дело». Утром чуть свет поднялись, выгреблись, благословясь, на середину реки и поплыли. «Три места будет гиблых», — рассказывал Гринька, лежа на спине. «Первое — у ярков, другое, где Иша втекает, третье — около нас там. Как только Бакланский порог проплывем, так считай мы дома. Эх, хорошо проплыть. Люблю». Иван посильнее стоял на носовом весле, Пашка на кормовом. Плыть легко было, слегка только подправляли плот, чтобы его не разворачивало. Дело даже приятное. Вокруг буйствовала природа. Берег в первобытных зарослях, чуть не в воду свисают кусты ежевики, смородины, калины. Заманчиво пламенеет в кустах малина. На полянах, на солнечных местах, растопырив колючие ветки, бережет свои редкие, никому не нужные ягоды боярка. Торчмя торчат ресные початки, желтые и красные, облепихи. И все это перезрело, осыпается. Человек здесь бывает раз в год по обещанию. Ну и места, с восхищением думал Иван, носил же меня где-то черт полжизни. «Ярковские камушки я хорошо знаю», — вспоминал Гринька. «Когда-то разбой там держал». «Один?» — поинтересовался Пашка. «Один. Я почти всегда был один, значит, так орудовал. Брал цепь хорошую, присобачивал ее к одним концам камням, а к другому концу кошку приделывал, какой ведра из колодцев достают, и сидел, ждал. А место там не широкое, вода к одному берегу бьет. Плывет плот, как вот мы теперь плавят шерсть. Кош-товары в тюках, мед, меха разные от алтайцев. Подплывают к моему камешку, я сверху кричу: «Поберегись, ребятушки!» И кошку-то на плот к ним кидаю. Она, глядишь, и подцепит тюк с мехами. Прибыльное дело. А если бы выскочили? Выскочи, у меня два ружья с собой, до припасов на три дня отстреливаться. Во-вторых, там не выскочишь, камень-то стеной к воде опускается. Выскочить только ниже можно, но тогда ищи меня, кругом вишь, что делается. Стреляли в тебя? Стреляли. Там не попасть сроду, поплывем, увидишь». «Хорошо устроился, с завистью», — сказал Пашка. «Ну уж, мытили они тебя, наверное, не приведи бог». «Ага», — лаялись, а я только хохотал над ними. «Их несет, они ничего сделать не могут, а я у них на глазах тюк кверху подымаю». Потом стали по берегу милиционеров вперед высылать. «Пожил ты все-таки, дядя Гриня», — сказал Пашка. Гринька задумался. Не то что пожил, а помаялся в волю. Такая же туха, она только с виду привольной кажется. А как на своей шкуре вынесешь все, так не пожелаешь лихому татарину. В одном месте на повороте плот понесло прямо на крутой каменистый берег. Иван начал было отчаянно работать веслом, но Гринька успокоил. «Не трусь, пронесет». Плот разогнало на камень, он почти коснулся его, но затем плавно отвалил и поплыл дальше. «Здесь все в штаны кладут», — пояснил Гринька. Иван действительно перетрусил. День проплыли благополучно. Ярковские камни проскочили, на ночь причалили плот к острову, развели костер и легли спать. «Слышь, Иван!» — толкнул Пашка брата в бок, когда Гринька уже храпел. «Спишь?» «Нет». А